В одном из эпизодов, прочитав известного лирического писателя, автора путешествий по святым литературным местам, «Осень в Тамане» и прочее, Алиханов находит у него безнадежное, унылое, назойливое чувство, худосочный и нудный мотив «Где ты, Русь?» Куда все подевалось, где чистушки, рушники и кокошники, где хлебосольство, удаль, размах, где самовары, иконы, подвижники, юродивы, где стерлить, карпы, мед, зернистая икра, где обыкновенные лошади, черт побери, где целомудренная стыдливость чувств? Голову ломают, где ты, Русь, куда ты подевалась, кто тебя обезобразил, продолжает рассказчик, кто-кто? Известно кто, и нечего тут голову ломать. В наших Довлатов утверждает, что хороший писатель самостоятельно изобретает даже пунктуацию. В этом фрагменте один раз повторяющееся амбивалентное сочетание вопросительного и восклицательного знаков сменяется тремя подсказывающими ответ многоточиями. Полемическим ответом на грезы о России, которую мы потеряли, становится колоритный Михаил Иванович, хозяин избы, где герой снимает квартиру. Удаль и размах остались при нем. А что касается остального, страшен его дом, в котором через щели в полу проходят бездомные собаки. Странная его любовь к жене. А чего ее любить? Хватит за это дело и поехал. Оригинальная его речь, похожая на звукопись ремезовской школы, где членораздельно выговариваются только существительные глаголы, и ни одна фраза не добирается до заключительной точки. Уникально стабилен образ его жизни. Пил он беспрерывно, до изумления, до паралича, до бреда. И все равно этого перекати-поле повествователь рисует с большей симпатией, чем его соседи, справных и уравновешенных хозяев. У меня видится внутренняя интеллигентность, даже что-то аристократическое. Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал. Совестно мне, — говорил, — чё-то я буду как нищий. Михаил Иванович — деревенский, лишний, напоминающий Буша из «Компромисса». Он тоже бунтует, и так же нелепо, смешно, бессмысленно. Таким характером Довлатов испытывает влечение, род недуга. Может быть, потому что чувствует с ними внутреннее родство? Интересно, заглянул ли Михаил Иванович хоть раз в пушкинский заповедник послушать про народность поэта Ирину Родионовну? Но Довлатов, автор, сочиняя и описывая его, явно заглянул в пушкинские тексты. В этом герое виден рефлекс одного пушкинского персонажа, его любимой народной мысли. Что он за личность, я так и не понял. С виду нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине, петли смастерил из рвалованной лески. Расплодились, говорит, шумовки, сапсюду лузгают. Как-то нечаянный раз задвинул изнутри щеколду, и он до утра просидел на крыльце, боялся меня разбудить. Был он нелепым и в доброте своей, и в злобе. Неразложимое химическое сочетание бессмысленно равнодушной жестокости и органически неприметной доброты. Откуда это? В одном из эпизодов стукач Гурьянов сообщает на экзамене профессору Бялому, что ему очень понравилась повесть Пушкина «Домбровский». В означенном Дубровском есть такая сцена. Архип, кузнец, безжалостно, со злобной улыбкой, сжигает в запертом доме приказных подьячих, но, рискуя жизнью, спасает бегающий по горящей крыше кошку. Божья тварь погибает. В Михаиле Ивановиче это странное сочетание жестокости и доброты повторяется в тех же деталях. Запертый дом, кошка, но с переменой знаков. Повесив кошек и похвалив немцев, расстрелявших войну евреев, цыган, худого ей богу не делали, жидов, цыган, это как положено. Он деликатно не хочет разбудить достойного квартиранта в собственном доме. Русский бунт бессмысленный, беспощадный. Определение Чермякова в главы капитанской дочки разыгрывается здесь в отдельно взятой душе. На этом заповедном и околозаповедном фоне выстраивается характер героя-рассказчика. Борис Алиханов, следующая глава Довлатовской исповеди, хождение по литературным мукам. Алиханов из зоны, как мы помним, обретал слово как способ борьбы с ужасной реальностью, как средство спасения. Грустный циник Довлатов из компромисса, кажется, вовсе ничего не сочинял для себя, он просто халтурил, а рассказы о зоне писал эпизодический пьяница Алиханов. Герой заповедника живет с постоянным ощущением тупика, краха, катастрофы. Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Как и Алиханов первый, он свято верит в слово, мечтает о шедевре, о своем читателе. Заклиная себя, надо либо жить, либо писать, либо слово, либо дело, но твое дело — слово. Алиханов снова апеллирует к Пушкину, фактически повторяет его слова, известные в передаче Гоголя. Слова поэта — суть уже его дела. Но 20 лет жизни в полутьме, в неофициальной культуре, без публикаций, без публики, делают из героя творческую личность на грани душевного расстройства. Ты завидуешь любому, кто называет себя писателем. Может, вытащив удостоверение, документально это засвидетельствовать. Комплекс непризнанного гения, вынужденного быть страшным халтурщиком, разрушает его семью и его самого. Любимое лекарство русских неудачников, твое вечное пьянство, довершает картину катастроф. Поездка к Пушкину оказывается не спасением, но передышкой. Мои несчастья были вне поля зрения. Где-то за спиной, пока не оглянешься, спокоен, можно не оглядываться. На фоне Пушкина заповедного, Пушкина мемориального, Пушкина иконы, особенно острым становится еще один литературный мотив — отношение к писателю современников и потомков. В булгаковском «Мастере Маргарите» бездарный поэт Рюхин, проезжая на грузовике мимо металлического человека на Московском бульваре, вдруг испытывает к нему мучительную зависть, комплекс Сальери. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Какой бы шаг он ни сделал в жизни! Что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе, но что он сделал, я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах? Буря мглою, не понимаю, повезло. Повезло, вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие. У довлатовского героя преобладающим чувством оказывается не зависть, а некоторая ревность и недоумение, причем акцент делается не столько на самом поэте, сколько на его окружении. Уже на первых страницах повести у входа в заповедник повествователь замечает: «Я перелистывал дневники Алексея Вульфа, о Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые, но кто поверит, что его знакомый гений?» Наблюдение точное, имеющее отношение не только к бесспорной гениальности. Довлатов тут угадывает кое-что и в своей посмертной судьбе. Дистанция времени резко меняет оптику, отделяет объекты воспоминаний дневников от их субъектов. До поры до времени люди сидят за одним столом, вместе выпивают, волочатся за одними и теми же дамами. Кто кого перемуарит, еще не ясно. Однако вопросы, почему он, а не я, что-нибудь особенное есть в этих текстах, неизбежно возникают потом. В конце повести мотив прозеванного гения, таланта, возвращается и развивается. Я твердил себе, у Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда, не говоря уж о тяжелом характере. И ничего, открыли заповедник, экскурсоводов 40 человек, и все безумно любят Пушкина. Спрашивается, где ж вы были раньше, и кого вы дружно презираете теперь? Это напоминает крик Маяковского в некрологе Хлебникову. «Хлеб живым! Бумагу живым!» Ответа на вопрос я так и не дождался. Я уснул. Примечательно, что главную черту Алихановского этюда о Пушкине Довлатов потом переадресует своему последнему автопсихологическому персонажу Григорию Борисовичу из рассказа «Мы и гинеколог Буданицкий». Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина, его готовность принять и выразить любую точку зрения, его неизменное стремление к последней, высшей объективности, подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику, и жертве. Не монархист, не заговорщик, не христианин. Он был только поэтом, гением, и сочувствовал движению жизни в целом. Писатель очнулся, почувствовал на лице своем широкую блуждающую улыбку, испытал неожиданно острое сочувствие ходу жизни в целом. Литературная катастрофа осложнена в заповеднике драмы отъезда. Тема эмиграции, путешествия на тот свет была желанной, но запрещенной в официальной литературе 70-х-80-х. В довлатовской повести мотив бегства из зоны представлен истерически всеобщим. Отъезжантами и кандидатами набита квартира героя. В разговорах мелькали слова «Овир», «Час», «Берлинский рейс», «Таможенная декларация». Рвануть отсюда, куда попало. Хоть в Южную Родезию, мечтается бутыльник, фотограф и заповедника. В том же самом тайном желании признается даже сотрудник органов. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. У меня шансов никаких, с моей рязанской будкой не пропустят. На этом фоне попытки жены героя вырваться из тупика нищеты и обыденности, прожить еще одну жизнь, более чем понятно и естественно. Неестественна реакция Алиханова. Он объявляет уехавших несчастными пораженцами. Даже Набоков ущербный талант. Что ж говорить о каком-нибудь Зурове? Пересечение границы ему видится не новая жизнь, а писательская смерть. Мотивы отказа плывут и множатся. Возникает эстетический, что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, береза. Береза меня совершенно не волнует. Так что же, язык? На чужом языке мы теряем 80% своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит. Он сразу подпирает социальным. Здесь мои читатели, а там? Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго? А здесь кому они нужны? Официантки из Лукоморья, которые даже меню не читают, всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются. Но где-то в глубине прячется психологический комплекс Обломова. Предпо я знал, что все мои соображения лживы. Дело было не в этом, просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг, где-то как родиться заново, да еще по собственной воле. Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово «активист» звучало для меня как оскорбление. Я жил как бы в страдательном залоге, пассивно следовал за обстоятельствами. Но аргументы и уговоры не действуют. Русский человек на рандеву проигрывает и здесь. Я ведь заехала проститься. Если ты не согласен, мы уезжаем одни. Это решено. При выходе из заповедника стоят две важные, почти символические сцены. Напившись в одиночку в лесу после отъезда жены, герой вдруг обретает искомое состояние спокойствия, гармонии, единства с миром. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары, какая-то липкая дрянь заползла в штанину, да и трава оказалась сыроватой. Потом все изменилось, лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горе черебины оказалось неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона, как на телеэкране проплывали облака, и даже паутина выглядела украшением. Точно так же совпадают даже отдельные детали. Вдруг почувствовал свое единство с миром один классический лишний толстовский юнкер Оленин из «Казаков». А Ленин готов был бежать от комаров. Ему ж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он же шел домой. Но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И странное дело, к полудню это ощущение стало ему даже приятно. Ему было прохладно, уютно, он ни о чем не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой привычке стал креститься и благодарить кого-то. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце, и чувствовал себя все таким же счастливым, как и прежде. А потом впервые в довлатовских текстах происходит встреча с частью той безликой силы, которая давит, губит, не пущает. Пришедший после грандиозного загула в местное отделение КГБ, Алиханов встречает не монстра, а человека с долгим, грустным, почти трагическим взглядом и улыбкой, выражающей несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи. Впрочем, это театральная маска. Проведя обязательную воспитательную беседу, майор Беляев достает стаканы, и начинается теплая мужская выпивка и разговор за жизнь. Тодоровская здесь видела аналогию с сатирической поэмой Толстого «Сон Попова», Елисеев с допросом Швейка, жандармским вахмистром Фланеркой в романе Гашека. Беляев оказывается еще большим диссидентом, чем Алиханов. Он глубоко копает в вопросах сельского хозяйства, почище нынешних социальных мыслителей. Допустим, можно взять и отменить колхозы, раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне, хотят ли эту землю получить. Да нахрена им эта блядская земля? Предсказывает советской власти гибель от водки, подружески предупреждает героя об осторожности и признается о своей тайной мечте рвануть отсюда. Паломничество к Пушкину завершается любимым довлатовским оксюмороном. Я шел и думал, мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Но если мир таков, то, по-своему, безумен и центральный герой. Он последний защитник своей безумной страны, вопреки очевидности, уговорам, доводам разума. Впрочем, и эта крепость в конце концов сдается. Обмен репликами в сцене прощания в аэропорту, лаконичная довлатовская метафизика, заменяющая философские словоизвержения. Как ты думаешь, мы еще увидимся? Да, я уверена, совершенно уверена. Тогда я, может быть, поверю, что Бог есть. Мы увидимся, Бог есть. Вспомним, как взыскивал Бога ефрейтор Петров в зоне. А дальше следует личный апокалипсис. С его времени больше не будет. Время остановилось. Эти несколько секунд я ощутил, как черту между прошлым и будущим. Автобус тронулся. Теперь можно было ехать домой, не прощаясь. 11 дней я пьянствовал в запертой квартире. Звонок жены оттуда, с того света, это начало нового неба и новой земли, новой жизни. Как джазовый музыкант в конце импровизации пробегает по всем клавишам, Довлатов на последней странице заповедника напоминает ключевые мотивы повести. Алкоголь. Выпивка кончилась, деньги кончились, передвигаться и действовать не было сил. Ты выпил? Я рассердился. Да за кого ты меня принимаешь? Безумие. На 11-е сутки у меня появилась галлюцинация. В ногах у меня закопошились таинственные липкие гады, во мраке зазвенели непонятные бубенчики, по одеялу строем маршировали цифры и буквы. Смерть. Один раз я прочел непоправимо только смерть. Не такая уж глупая мысль, если вдуматься. Поэтическая метафизика. Я даже не спросил, где мы встретимся. Это не имело значения. Может быть, в раю, потому что рай — это и есть место встречи, и больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека. Один из героев преступления и наказания представлял вечность в виде закоптелой деревенской бани с пауками по углам. Остановившееся время. Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно, все совершалось на моих глазах. любовь. Моя жена сказала: «Да, если ты нас любишь, при чем тут любовь?» — спросил я. Затем добавил: «Любовь — это для молодежи, для военнослужащих и спортсменов, а тут все гораздо сложнее. Тут ж не любовь, а судьба». Последнюю точку в интерпретации повести, кажется, позволяют поставить пушкинские ассоциации и мотивы. Дочь героя зовут Маша, что напоминает о капитанской дочке. Жена же получает имя героини Евгения Онегина. И так она звалась Татьяна. Что делает героиня пушкинского романа в стихах в финале? Остается с мужем, спасая его честь, свою репутацию. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду веком верна. Она могла бы ответить Онегину и по-другому: это ж не любовь, а судьба. Что делает героиня заповедника? Уезжает от мужа, намечая неведомую перспективу, фактически спасая его. Поступки разные, смысл один. Вечное женское дело спасения простых и вечных ценностей. Защита нормы как форма существования, нормы, вызывающие ощущение чуда. Ибо на фоне неистовых почитателей Пушкина, свободных художников, крашеных блондинок, запойных пьяниц, стукачей и прочих оригинальных натур, она просто нормальна, с заботой о дочке, рваными колготками, мечтами о сносной жизни и неизвестно откуда взявшейся решительностью. Отсюда и посвящение, которое можно считать содержательной частью текста, моей жене, которая была права. Была права, когда предсказывала: поедем с нами, ты проживешь еще одну жизнь. Но парадокс в том, что писатель-неудачник Алиханов был прав тоже. Мой язык, мои читатели, моя безумная страна. В газетном эссе из «Нового американца», вошедшем в книгу «Марш одиноких», есть письмо, будто бы чудом дошедшее из Ленинграда. Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого, твоего и нашего прошлого, нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности. Твоя эмиграция — не частное дело, иначе ты не писатель, а квартиросъемщик, и несущественно, где? В Америке, в Японии, в России. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя, хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем, ты ехал рассказать. Так помни же о нас. Кажется, это очередная довлатовская мистификация. Письмо написано самому себе. При включении в ремесло Довлатов редактирует текст, меняет название улицы, где его вспоминают у пивных ларьков, вставляет фразы об автомобилях-холодильниках из другого газетного эссе. «Не бывать тебе американцем и не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы, тебя окружает прошлое, то есть мы, безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки». Рассказчик Довлатов и в Америке жил с глазами, обращенными назад. Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче? Попытка к бегству не удалась. Другая жизнь в значительной части ушла на то, чтобы рассказать о первой.